но этот конкретный корабль в его нынешнем техническом состоянии просто смертельно опасен для любых космических полетов. Необходимо как минимум полностью заменить систему жизнеобеспечения и кардинально переделать всю бортовую электронику. «Сколько примерно это будет стоить?» — практично спросил озабоченный Дарс. «Я быстро прикинул приблизительные расходы в уме, минимум 5 миллионов кредитов за все. И это только если сумеем найти подходящие по характеристикам двигатели по более-менее сходной цене». Харрис заметно нахмурился и помрачнел. «Послушайте, уважаемые господа, я тут основательно подумал. Учитывая последние драматические события на нашей станции, резко повышенный спрос на любые корабли. Боюсь, первоначальную цену придется существенно пересмотреть». «В какую конкретно сторону?» Крайне настороженно спросил предчувствующий недобрый Дарс. «25 миллионов кредитов. Окончательная цена». «Что?» — искренне возмутился Дарс. «Вы же совсем недавно говорили про всего 15 миллионов. Это было еще вчера вечером. А сегодня ситуация на рынке кардинально изменилась. Знаете, очень многие состоятельные люди хотят как можно быстрее покинуть нашу систему. Спрос резко вырос, и, соответственно, цены тоже. Думаю, что завтра стоимость будет уже все 28 миллионов». Я многозначительно посмотрел на озабоченного Дарса. «У нас имелось ровно 11 миллионов с наших вчерашних выигрышей, плюс можно было выручить еще около 12 миллионов за наш старый, но надежный челнок. Итого получалось 23 миллиона кредитов. До требуемых 28 миллионов катастрофически не хватало целых 5 миллионов. Господин Блейд, — сказал я, — стараясь сохранять спокойствие, даже если мы каким-то чудом согласимся на эту грабительскую цену, корабль в его нынешнем плачевном состоянии совершенно того не стоит. Это самая настоящая груда дорогого металлолома, небрежно собранная из обломков разных кораблей. Это исключительно ваше личное мнение, — холодно ответил Харрис. Лично я абсолютно убежден, что за эти разумные деньги вы получаете вполне приличное и надежное судно, которое неизбежно развалится на составные части после самого первого прыжка в гиперпространство, — безжалостно добавил я. Тогда ищите другие альтернативные варианты, — равнодушно пожал плечами Харрис. Хотя искренне сомневаюсь, что найдете что-то существенно лучше в этой скромной ценовой категории. Дарс озабоченно переглянулся со мной. Было совершенно очевидно, что хитрый Харрис нас нагло обманывает и разводит, но реальных альтернатив у нас было крайне мало. «Дайте нам немного времени все хорошенько обдумать», — вежливо попросил Дарс. «Конечно, думайте сколько угодно. Но особенно долго не тяните с решением, другие заинтересованные покупатели тоже активно интересуются этим судном». Глава 22. Мы молча вышли из ангара и остановились на открытой транспортной платформе рядом с шумной верфью. «Рик, что конкретно будем делать?» Озабоченно спросил Дарс. «Денег катастрофически не хватает, а предлагаемый корабль оказался полным хламом». «Вариантов у нас несколько», — задумчиво ответил ему, перебирая возможности. «Первый — молча согласиться на эту грабительскую цену и потратить еще несколько дополнительных миллионов на капитальный ремонт. У нас просто нет лишних миллионов кредитов. Второй вариант — активно поискать другого, более честного продавца кораблей. А третий вариант — просто спокойно улететь на нашем проверенном челноке и окончательно забыть про дорогостоящий апгрейд. Он неплохо летает, хотя и засвечен везде. Но ты же сам говорил, что нам жизненно необходимо срочно сменить корабль из-за проблем с ним. Жучки мы уже сняли и уничтожили. А остальное? Посмотрим, как именно пройдет завтрашний неприятный допрос в местном СБ». Дарс задумчиво помолчал, мысленно обдумывая все имеющиеся варианты. «А что, если попробовать активно поторговаться с этим Харрисом? Может быть, он все-таки согласится на значительно меньшую сумму? Искренне сомневаюсь. Он совершенно явно в курсе нашего крупного выигрыша и твердо решил выжать из нас максимум возможного. К тому же я серьезно подозреваю, что за внезапным повышением цены стоит не только рыночный спрос. А что еще может стоять? Его родной брат из местной службы безопасности. Вполне возможно, что они дружно решили нас основательно доить по полной программе. Искусственная задержка с надуманным расследованием, неоправданно завышенные цены на корабли. Проклятие, с чувством выругался Дарс. Получается, мы попали в самую настоящую хитрую ловушку. Вполне возможно. Но любые ловушки можно успешно обходить, если точно знать, как именно это делать. Первые лучи искусственного солнца, мерцающие спектром от золотистого до багрово-красного, медленно проникали сквозь массивные панорамные окна роскошного кабинета барона Хинджа IV. Световые потоки создавали завораживающую игру света и тени на безупречно отполированном мраморном полу. В воздухе витал насыщенный аромат элитного золотистого напитка за несколько тысяч кредов, который секретарь каждое утро готовила для барона. Но даже эта атмосфера изысканного благополучия и технологического совершенства не могла скрыть того зловещего напряжения, которое сгустилось в просторном кабинете, подобно надвигающейся грозовой туче с последующими бурей и молниями. Корен Блейк стоял перед массивным столом. Его широкие плечи были выпрямлены по строевой стойке смирно, словно закаленный в боях старый солдат стоял перед неопытным молодым лейтенантом, получившим звание по наследству, а не в сражениях. Его обычно невозмутимое, усталое лицо сейчас было угрюмо и нахмурено, а в его стальных глазах читалось плохо скрываемое, тлеющее раздражение. За долгие 15 лет безупречной службы главой службы безопасности он видел многое, выжил в весьма сложных ситуациях, которые сломили бы обычного человека, но каждый раз эти утренние разборы полетов с самонадеянным молодым бароном заставляли его мысленно скрипеть зубами от едва сдерживаемой злости. «Объясни мне, как, черт возьми, так получилось, что вы бездарно упустили Тирайна?» Голос барона звучал леденяще холоден и властен, каждое слово было чеканено с аристократической надменностью. Оно эхом, многократно отражаясь от высоких сводчатых потолков, украшенных великолепными фресками в честь громких побед древнего дома Хинджа. «Здесь, на моей станции, под самым носом у моей службы безопасности». Так получилось, что барон Хиндж IV был молод для своего высокого положения, ему едва перевалило за 30 межгалактических лет. Из этих 30 лет он уже 5 лет правил баронством вместо своего погибшего отца. Эти 5 лет сильно изменили его, и теперь он носил на своем аристократически утонченном лице неизгладимую печать абсолютной власти и полной безжалостности.